Глава 8. Человечество. Единство человека и природы. Земля находится в такой тесной взаимосвязи со всеми формами существования, что невозможно говорить о ней, не раскрывая их сути. Все они функционально построены для поддержания ее жизни и развития. Они являются ее составляющими. Поэтому, говоря о них, мы говорим о ее процессах переработки и преобразования энергии. Однако, в данном многочисленном единении всего живого остановимся на единстве природы и человека. Под природой человек подразумевает среду обитания, которая создает ему условия для существования. Понятие «природа» всеобъемлющее. Оно развивалось во времени, приобретая различные оттенки и меняясь по содержанию. Но всегда природа оставалась в тесной взаимосвязи с человечеством. Прежде чем появилась какая-либо форма существования, для нее создавалась среда обитания или подстраивалась уже существующая под новые требования необходимых условий среды. Окружающая среда находилась всегда в определенной физической и энергетической взаимосвязи с теми формами жизни, которые в ней размещались. Между ними обязательно выдерживались определенные соотношения, но как только они нарушались, формы начинали очень быстро вымирать. Природа является производной от жизнедеятельности планеты. Не будь планеты, не будет и природы. Хотя человек и обособил такое понятие, как природа, но самостоятельно она не существует. Природы как отдельного живого существа нет. Поэтому, когда говорят о природе, то под ее сутью правильнее понимать саму Землю, в совокупности с определенными формами жизни, дающими возможность существовать другим формам. Именно планета является создателем природы и всего прочего, что с ней связано. Поэтому, говоря о природе как о некоторой творящей категории, надо подразумевать саму Землю. Но если смотреть еще глубже, то Землю сделали планетарные системы, и планета стала формировать природу по программе, разработанной высшими специалистами. То есть Земля создала природу по программе, заложенной в нее высшими программистами. Каждая форма имеет свои связи с ней, формируемые высшими целями. В отношениях же человека и природы можно проследить двоякую картину. С одной стороны, это соотношение независимости человека и природы друг от друга. С другой стороны, полное подчинение человека силам природы и зависимость природы от действий человека. Осмысление силы их связи приводит к раскрытию глубинных взаимообразных процессов, связывающих одно и другое. Будем исходить из жизни человека. В том, что он полностью зависим от природы, нет сомнений. Человек без нее не способен существовать. С самого рождения и до последних дней жизни он остается зависимым от нее, от ее полезных ископаемых, природных богатств, климатических условий. Все питание, строительство, жилищ, промышленное производство базируется на природных дарах. Природа для человека – это кладовая, в которой он находит пищу, одежду и все необходимое для приобретения предметов быта и роскоши, для получения сырья, необходимого для развития его творческих наклонностей. Природа раскрывает источники энергии и создает основы для перспектив развития человечества в будущем. Но все это она делает по программе, составленной свыше, а не сама по себе. Во всех ее проявлениях надо видеть высший разум и его производное. Природа воздействует на человека, преобразует его быт, внешний и внутренний мир. Именно в их взаимосвязи рождаются творческие замыслы у одаренных людей. Многие знаменитые художники и музыканты под ее влиянием создавали шедевры, изображая чарующие красоты внешнего мира, его особенности, его необъятность. Природа постоянно заставляет думать об окружающей среде, напоминает о себе погодными и другими явлениями, чередованием дня и ночи, тепла и холода, засухи и ливневых дождей. Она напоминает о себе такими грозными явлениями, как землетрясения, наводнения, бури и так далее. И это уже не просто напоминание о своей сути, а прямое требование бережного отношения и уважения к своим построениям. Всевозможными катаклизмами природа заставляет думать о себе как о живом существе, которому что-то не нравится в деятельности людей. В этом проявление ее характера. Земля пытается поставить человека на место, напоминая катаклизмами, что не он главный творец мира, а он лишь его соучастник, поэтому должен соразмерять последствия своих деяний с теми процессами, которые происходят в мире. Человек тоже меняется под влиянием природы. Если сравнить его быт, современные условия жизни с теми, которые были присущи человеку 11 или 12 веков, то можно обнаружить, что у современного человека появились новые потребности и свежие взгляды на жизнь. Человек получил возможность заниматься земледелием с применением техники, построил много заводов, фабрик, изобрел телевидение, ракеты, машины. С помощью техники он смог заглянуть в недра Земли, полететь в космос, чтобы иметь более полное представление об окружающем его мире. Но вместе с тем он безжалостно загрязняет природу, травит, уничтожает ее обитателей на суше, в реках и морях. И это обратная связь. Природа и человек постоянно взаимодействуют друг с другом. С одной стороны, они зависимы один от другого, а с другой стороны, развиваются независимо по своим личным программам и находятся на разных уровнях. В то же время они являются единое целое, монолитное. Они могут быть едины в одном и противоположны в другом, как два полюса одного магнита. Человек должен осознавать себя именно как некоторый элемент, участвующий в глобальном процессе. И подобное понятие позволит ему понять ту необходимость правильно выполнять возложенную на него работу, от которой будет зависеть нормальное течение многих других процессов. Все сложно в мире, многослойно и необыкновенно по своим структурным построениям, которые переплетаются и сосуществуют один в другом, хотя разбросаны в пространстве и одновременно соединены между собой невидимыми тонкими конструкциями и связями. Любые взаимоотношения должны строиться на определенных закономерностях, иначе нарушается равновесие между взаимодействующими единицами, и это чревато негативными последствиями. Тогда человек начинает уничтожать среду, а среда начинает уничтожать его. И это уже последствия нарушения баланса взаимоотношений. Например, сейчас наблюдается засорение среды человеком, почвы и воды химикатами, атмосферы ядовитыми газами. И если бы в природе не существовали процессы самоочищения, то человечество давно бы уже отравило само себя. К процессам самоочищения относятся дожди. Они смывают с полей химикаты, заставляя их опускаться в недра планеты. Там происходит их постепенное разложение до нормативных элементов. Вода, особенно морская, тоже обладает процессами самоочищения. Поэтому отравленная в реках вода, попадая в моря, и там претерпевает преобразование. Поднимающиеся испарения несут в себе чистые пары питьевой воды, которая пополняет естественные водоемы. Но такие процессы очистки действуют до определенного периода, пока ядовитые примеси не превысят допустимые нормативы, после чего на Землю вновь начинают обрушиваться ядовитые дожди, так как капли влаги, проходя через грязную атмосферу, становятся опасными для жизни. Бумеранг возвращается к человеку. У него появляется множество болезней, связанных с грязной средой. Астма, аллергия, псориаз, токсикоз и прочее. Взаимоотношения между человеком и природой сложные, разнообразные, но они направлены на взаимопонимание, взаимную любовь и уважение друг к другу. Природа очень нужна человеку, а человек необходим природе, то есть самой Земле. И на данном этапе развития планета не может обойтись без него, как и без солнечных лучей, потому что их взаимосвязь касается жизненных процессов обоих. Умелое обращение с природой и забота не только о своем благополучии, но и планеты даст человеку возможность проникнуть еще дальше в недра Земли и получить ее несметные богатства. Они помогут людям освоить новые производственные технологии, открыть новые производства, повысить культуру быта и изменить питание в сторону растительной пищи, что позволит производить для космоса более чистую энергию. Все происходящие изменения будут направлены на процветание общества и всей Земли.